Глава восьмая. Зайдя в туалет в конце коридора, я застал там сидящего на подоконнике Соколова. Он курил, как солдат, на привале и смотрел задумчиво куда-то вдаль. На коленях у него лежал стянутый бечевкой пакет. «И чего ты, Андрей, с секретными документами по туалетам разгуливаешь?» — полушутливо пожурил я подчиненного. «Да не особо они и секретные, Владимир Тимофеевич. Но ход нашего дела действительно ускорят. Так давай уже докладывай». Заинтересовавшись, поторопил его я, но потом передумал. «Впрочем, нет, погоди, в кабинете расскажешь, чтоб и другие послушали». Закончив свои дела и умыв руки, я жестом позвал Соколова идти. Он затушил окурок от примы в стоявшую тут же общественную пепельницу и, закрыв форточку, последовал за мной. В кабинете мы собрались вокруг стола Соколова. Капитан разрезал бечевку и раскрыл первую папку. «Ну вот, смотрите, что мне удалось нарыть по Глебову после его увольнения». Соколов раскрыл верхнюю папку. Начал доставать оттуда и выкладывать на столе документы. Первым делом в глаза бросились синие отпечатки штампов. Снят с регистрационного учета, выехал в ПНР. Основание, семейные обстоятельства, ПМЖ. И отметка, паспорт сдан для оформления выездных документов. Следующий лист оказался копией из журнала выездов погранпункта Брест-Тиреполь. Печать и карандашная приписка дежурного. Пересек границу, дата, время, пункт пропуска, Варшавский мост. Датой стоял март прошлого года, 10 месяцев назад. «Семейные обстоятельства», — повторил я вслух. «И сразу на постоянное место жительства». «Ага, а вот еще». Соколов достал следующий документ. «Ответ на мой запрос от погранцов. Дежурный сержант отработал по журналам. Фамилия инициалы, год рождения совпадают без сюрпризов. Чистая эмиграция, особых пометок почему-то нет. Но мы-то не забываем, кем он был. Зам по кадрам первого ГУ. А потом еще в аппарате Андропова. Не, таких вот так просто на ПМЖ за границу не отпускают, тем более без особых отметок». «Думаешь, спецзадание?» — недоверчиво скривился Газис. «Не, не думаю, конечно», — помотал головой Соколов. «Никто б не отправил на загранку под реальной фамилией и с таким отчетовым следом. Не поверю, даже учитывая, что он загоня уволился, а потом эмигрировал по семейным обстоятельствам. Уж слишком мутная эта история с подписанными им липовыми командировками. Так может, он посылочки в Варшаву будущей жене отправлял?» — засмеялся Даня. «Ради какой-нибудь пани Агнешки уволился, а мы тут международные заговоры вынюхиваем». «Дань, не придуривайся», — осадил его я. «Посылочки любовницы диппочтой не отправляют, тем более противозаконным способом, в нарушение всех положенных процедур. Сдается мне, действительно, мы напали на крупный след. Андрей, ну-ка покажи там, что по приглашающей стороне». «Ну, вот все, что достал. Брак с гражданкой ПНР. Какая-то Дорота Янкович. Вот копия приглашения от нее». «Кто такая? Удалось что-нибудь узнать о ней?» «Да нет пока. Работаю еще. Не так все быстро. Я же в очередной раз подумал, как же трудно в 70-х собирать информацию, когда нет баз данных, интернета и всего прочего. В нашем распоряжении остаются лишь пыльные картотеки архивов и запросы в различные органы, ждать ответы на которые приходится бесконечно долго». «Хорошо, Андрей. В любом случае ты молодец», — похвалил я Соколова. «Ну а дальше моя очередь. Придется кое с кем встретиться. Попробую восстановить старые связи, так сказать». И первым, кто пришел мне на ум по теме Польши, был Лешек Ковальский, бывший оперативник службы безопасности Польской Народной Республики, а теперь советник при польском посольстве. Когда-то настоящий Медведев пересекался с ним на совместных учениях. Я это откопал в закоулках его памяти. Лешек, судя по воспоминаниям Медведева, имел привычку всегда улыбаться. но не радостно, а чуть виновато, как человек, который заранее просит прощения, если что не так. Тем не менее, эта улыбка не мешала ему становиться жестким, когда появлялась такая необходимость. Помню, как на полигоне он под дождем орал на своих. «Чего сын осенгаться, скоро сыны? На напшу цепка, полуглувки!» Это означало что-то вроде... «Чего вы тормозите, сукины дети? А ну вперед быстро, полудурки!» Теперь же Лешек служил при польском посольстве советником, что, впрочем, не исключало того, что он по-прежнему работал в СБ. Звонить ей не стал, предпочитая встретиться лично. При этом домашнего адреса Лешека я не знал. Пришлось почти целый день просидеть в своей шестерке, наблюдая из машины за польским посольством. Наконец, ближе к вечеру, Лешек вышел из здания, и мне удалось подловить его на выходе. Но сделал это осторожно, так, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. Он меня узнал сразу и, конечно же, расплылся в своей обычной виноватой улыбке. «Сколько лет, сколько зим, Владимир!» Протягивая руку, произнес он с минимальным польским акцентом. Мы обменялись крепким дружеским рукопожатием. «Что слыхать? Как жена, как дети?» «Спасибо, Лешек, с ними все нормально. Хотел бы с тобой обсудить одно дело». «Эх, работа, все работа. Так, Владимир. А как было бы хорошо посидеть старым друзьям за келишком простой русской водки, а? У меня рабочий день как раз закончился. Извини, я за рулем. Может быть, лучше чай, кофе, пирожные? Как ты относишься к сладкому по вечерам?» Насмешливо подбегнув, я легонько ткнул пальцем ему в живот. Надо признать, живот у поляка был подтянутый, плоский, твердый. Чувствовалось, что пресс он качал не меньше, чем я. «А, как говорится, американцы в 21 только начинают бить, а мы, славяне, уже заканчиваем», — рассмеялся Лешек. «Ну что ж, чай с тортиком тоже пойдет». «Договорились. Прошу в салон». Пригласил я Лешека в свою ласточку. «А я думал, ты как минимум на «Волге» ездишь». Удивленно хмыкнул поляк. «И с личным шофером». «Ну, «Волга» с личным шофером тоже имеется». Успокоил я его со смехом. «Но не в этот раз. У нас ведь личная встреча, без посторонних ушей». «Ну что ж, поехали, раз такое дело. Вспомни молодость. Ты пражское пташье млечко уже пробовал?» «Какое млечко?» «Не понял я». «Ну как же, птичье молоко. Ваша пышная новинка, самый нежный торт, что я пробовал в жизни. И самый лучший. Делают именно в Праге». До меня дошло наконец, что речь идет о ресторане «Прага». В 70-х в нем действительно работали самые лучшие повара. А гостей принимали аж в 9 залах, плюс всяких дополнительных ротондах, верандах, зимних садах и прочем. И да, что-то я такое слыхал на тему дефицитного торта «Птичье молоко», который хоть и производили по паре тысяч штук каждые сутки, и все равно его не хватало для всех желающих. Кстати, это был первый в истории советский торт, на который выдали патент. «Ну, Прага значит Прага. Я угощаю», — пообещал я, заводя мотор. Пока мы ехали, Лешек рассказывал мне о том, что на самом деле птичье молоко — это польские конфеты, и изобрели их в середине 30-х на кондитерской фабрике «Ведель». В Советском Союзе похожие начали делать только в конце 60-х, а вот что касается тортика, вот это действительно советское изобретение, причем совсем недавнее. Тут постарался шеф-кондитер ресторана «Прага» Владимир Гуральник. Слушая Лешека, я тут же вспомнил эту фамилию. Но не из своей прошлой реальности, а уже из нынешней. Она звучала в декабре 76-го года, когда мы праздновали 70-летие Леонида Ильича. И на столе тогда красовался огромный 15-килограммовый тортик. Вот тогда-то кто-то и сказал, что это подарок для генсека создал кондитер Владимир Гуральник. А у меня вот отложилось в памяти. Мы свернули и встали на стоянку недалеко от Арбатской площади. Удивительно, что здесь, в самом центре, нашлось место для парковки. Да уж, не 21 век. Пешком дошли до угла дома, в котором располагался вход в знаменитый ресторан. Дворник неторопливо смахивал со ступеней свежий снег и переговаривался со швейцаром. Я уже думал, что мне придется совать под нос швейцару корочки, но, к моему удивлению, тот узнал Лешика и с полупоклоном пропустил нас. — Не как частый гость здесь? — спросил я. — Зарплата позволяет? — Не сказать, что частый, но иногда захожу. — В том числе и по работе приходилось, — неопределенно ответил Лешик, деликатно умолчав о зарплате. Внутри пахло вкусной едой, дорогим одеколоном и совсем немножко табачным дымом. В гардеробе нас встретила полная пожилая женщина. Забрала верхнюю одежду и унесла куда-то вглубь помещения. Через минуту она вернулась и выдала нам номерки. Появившийся словно из ниоткуда метрдотель вежливо поздоровался и провел нас мимо главного зала к отдельным кабинкам для гостей, желающих тишины и конфиденциальности. Там висели плотные гардины, защищавшие от света и шума, и стояли настоящие пальмы в катках. «Прошу», — сказал метрдотель, указав наше место. Почти сразу же появился официант. Мягкие движения, странный голос и холеная рожа вызывали подозрения по поводу его сексуальной ориентации. Но меня это никак не касалось, и я, сдержавшись, проигнорировал сей момент. А вот Лешек не удержался и с хитрой улыбкой спросил у официанта. — Что, товарищ, же бежится мялом с мальчик, раз девчинка, раз хлопачек? — Что, простите? — ничего не поняв, спросил официант, изобразив вежливое внимание. — Неважно, — отмахнулся Лешек. — Принесите нам чай и, разумеется, ваше знаменитое птичье молоко. Официант на секунду растерялся. К великому сожалению, птичье молоко только что закончился. Разошелся под вечер. Произнес он настолько виновато, что казалось, вот-вот расплачется. Мы ждали дополнительную партию к 18 часам, но машина задерживается. — Ну вот видишь, Владимир, я же говорил, что нужно было брать водку, — рассмеялся Лешек. — Тогда, пани, принесите нам то, чем Прага не ударит в лицо. Лицом в грязь машинально поправил я польского коллегу. «Да, — Да-да-да, в грязь, — снова засмеялся Лешек. «Что у вас сегодня самое-самое? Что посоветуете?» «Мой друг не водку имеет в виду», — на всякий случай уточнил я. «Рекомендуйте кондитерские изделия». «Рекомендую нашу Прагу, классическую. Еще имеется торт «Дня нежность». И сегодня особенно хорош штрудель с теплыми яблоками. К штруделю подаем ванильный соус. Если товарищи пожелают, приготовим кофе по-венски». «Ну что ж, тогда берем Прагу и штрудель», — сказал я. «Чай в заварнике, сахар к чаю и лимон отдельно. Впрочем, несите и кофе по-венски». И хоть уже был вечер, но от хорошего кофе я отказаться вот никак не мог. «Обойдемся сегодня без лишних нежностей», — отказываясь от торта дня, Лешек играл словами, в очередной раз подкалывая официанта. Тот слегка смутился. Все-таки личности с неоднозначной ориентацией в СССР в 70-х не чувствовали себя настолько фривольно, как в будущем веке. «Прекрасный выбор, товарищи!» Официант вежливо поклонился и на время исчез. Мы прождали минут 10, разговаривая о пустяках и вспоминая былые времена. Мне пришлось серьезно понапрягать память Медведева, чтобы натурально поддерживать беседу. Я чувствовал себя каким-то читером, лихорадочно вбивающим в интернет-поиске фразу или событие, чтобы ответить правильно. Наконец официант принес чай в красивом фарфоровом чайнике, отличнейший ароматный кофе, вазочку с сахаром, рафинадом и тонкими щипчиками, тарелку с тонко нарезанным лимоном, десертные вилочки. За ними подъехала тележка с самими десертами. Официант снова извинился за птичье молоко, причем так искренне, будто речь шла о настоящей драме и серьезной утрате в нашей жизни. И, признаюсь, я еле удержался от жеста рука-лицо. Олешек с улыбкой поблагодарил услужливого молодого человека и отпустил во свояси. Мы приступили к нашей довольно странной вечерней трапезе. Обычно застолье двух взрослых брутальных мужиков из спецслужб не ассоциируется с таким вот сладким столом. В первые же минуты я пожалел, что рядом нет моих девочек. Вот обязательно надо как-нибудь побаловать их такими вкусностями. Бисквитно-шоколадный торт «Прага» таял во рту, оставляя невероятно приятное послевкусие. Не уступал ему и теплый штрудель, пахнущий корицей и облитый ванильным соусом. «Ну что ж, Лешек, теперь давай-ка поговорим о деле», — сказал я, заставив себя оторваться от лакомств. «У меня к тебе имеется небольшая, но важная просьба. Можешь ли ты по своим каналам пробить гражданина по фамилии Глебов? Он эмигрировал к вам в Польшу в марте прошлого года. Официально по семейным обстоятельствам. И еще, если можешь, проверь, где он теперь прописан, на каком основании, где работает. Да, и еще жену, пожалуйста, гражданку Польши Дороту Янкович. Я хочу понять, что она за фигура и чем занимается, и как они вообще нашли друг друга». Лешек слушал внимательно, ничего не записывал, все запоминал, как и положено профессионалу. Обычная улыбка исчезла с его добродушного лица. Когда я закончил, он утвердительно кивнул. «Добже?» — сказал он, не торгуясь и не пытаясь набивать себе цену. «Попробую зайти в Ужонт через одного знакомого. Вернее, знакомую. Есть там у меня одна. Спаняла пани». «Спасибо, Лешек, ты меня очень выручишь. Вот что значит старый друг, на помощь которого всегда можно рассчитывать. С последним комплиментом я, наверное, переборщил, как-то лицемерно прозвучало, но что уж теперь. Ради старого друга постараюсь, но пометай, будешь должен». Он улыбнулся с тем самым своим виноватым выражением. «Учту», — ответил я вполне серьезно. «Обращайся, если потребуется». И не удержался, и все-таки заглянул в мысли старого друга. Однако ж думал он на польском, и я практически ничегошеньки не понял. Это только на первый взгляд кажется славянские языки, да что там непонятного. А вот когда несется быстрый поток с использованием сленговых словечек, вообще ничего не разобрать. Понял лишь я только то, что ко мне, самому и моей просьбе, Лешек отнесся абсолютно нормально. А раз никаких подвохов не обнаружилось, то можно быть спокойным насчет него. Потом мы просто перешли к нейтральным разговорам ни о чем. Лешек расхваливал московских девушек, но, заметив, что я веду себя как истинный семьин и не проявляю интереса, сменил тему. После он начал жаловаться, как меняют лампы в его подъезде и каждый раз срывают плафон. Затем рассказывал о том, как коллеги в посольстве затеяли маленькую войну за кабинеты с окнами во двор, чтоб не слышать шум трамваев. Я же улыбался по мере возможностей, поддерживая эту светскую беседу. Когда официант уже уносил пустые тарелки, Лешек снова стал серьезным. «Позвоню, когда будет что сказать по твоему вопросу», — пообещал он. «На какой номер это лучше сделать?» Я продиктовал рабочий номер, но попросил не оставлять по телефону никакой информации, а только лишь договориться о встрече. «Но, разумеется», — кивнул Лешек. «Не первый год с советским КГБ замужем». «Запомнил», — уточнил я, так как Лешек не записывал цифры. «Но как же, на память пока не жалуюсь». Я рассчитался за наш сладкий ужин. Лешек, конечно, порывался оплатить сам, но я, разумеется, его остановил. «Сдачи не нужно». Я оставил официанту чаевые, чтобы слегка рисануться перед поляком. Пусть не думает, что наши сотрудники ездят только на «Жигулях» и жмут каждую копейку. Но на всякий случай полистайте уголовный кодекс, молодой человек. Я все-таки не удержался, чтоб не подколоть несчастного официанта. Особое внимание обратите на статью 121 Уголовного кодекса. Юноша побледнел, так как, безусловно, знал, о чем речь. Через силу выдавил из себя «благодарю» и «заходите к нам еще» и поспешно ретировался. В гардеробе пожилая женщина подала нам в обмен на жетоны верхнюю одежду. Швейцар на крыльце вежливо попрощался и тоже пригласил заходить к ним снова. Ну, могут же при желании включать вежливость и в Советском Союзе, подумал я. А то в 21 веке некоторые думают, что хамство из провинциальных гастрономов и заводских столовых существовало повсеместно, в любом заведении общепита. И дело ведь не только в элитности данного заведения. Я в последний год все чаще замечал, что уровень обходительного отношения к посетителям начинает расти. Пока не знаю, как в остальном Союзе, но в Москве уже неоднократно в этом убеждался. Особенно явно это проявлялось в кооперативных кафешках, тех самых, которые появились на волне нашей реформы. Ведь доходы частника чуть ли не напрямую зависели от того, насколько он подружится с клиентом. Это и заставляло включать режим вежливости и улучшать качество обслуживания. Вот такой вот получился у нашей реформы позитивный побочный эффект. Без всяких указов сверху, самым естественным образом повышалась культура общения граждан и качество сервиса во многих заведениях. Меж тем на улице хлопьями валил снег и чувствовался небольшой морозец. — Все-таки жалко, что закончился пташим лечко, — сказал Лешек, натягивая перчатки. — Ну вот придется нам с тобой снова сюда идти в другой раз. — Да с удовольствием, — согласился я. — Только желательно, чтобы уже другой официант обслуживал. — Да, этот тип явно не соответствует образу правильного советского официанта. — Ну, тип того. — Ладно, садись, подвезу. — Спасибо, Владимир, но хочу пройтись. Люблю такую погоду, да и мне тут совсем недалеко. Ну что ж, как знаешь. Значит, договорились, жду твоего звонка. Мы пожали друг другу руки на прощание. Я сел в шестерку, дал машине прогреться и поехал домой.